Ладно, раз бой закончился, практически не начавшись, займемся сбором трофеев и допросом. Противников, попавших под удар магии, было пятеро, как я и предполагал. Из них двое были лучниками с дополнительным оружием в виде длинных кинжалов, а трое – копейщиками с альтернативным оружием в виде кривых мечей и небольших круглых щитов. Одеты они были в плотные халаты, это лучники и кожаные куртки с юбками, соответственно копейщики. На ногах имели кожаные сандалии, на голове – что-то вроде бандан или тюрбанов. Быстро связал всех пятерых заботливо принесенными ими веревками, предварительно раздев одного из копейщиков, чья комплекция была наиболее близка к моей, а одежда не вызывала отвращения своим видом и запахом, как, например, халат одного из лучников, от которого буквально несло, как из сортира. Из оружия взял себе отличную саблю с дамасским рисунком на лезвии, короткий клейный лук, хотя второй был ничем не лучше, оба барахло, но этот хоть был новый и не вонял, как его бывший хозяин. Также мой арсенал дополнился круглым деревянным щитом с бронзовым шипом в центре, но без окованного края, так что принимать удар надо с осторожностью. Следовало поспешить, пока оставшиеся караванщики не всполошились. Для форсированного допроса был выбран тот самый воин, с которого я до этого снял одежду, дезактивировал слабость, после чего привел его в чувство парочкой оплеухи. Когда в его взгляде появился проблеск сознания, спросил: «Кто вы? Как ты?» Начал было воин, но я тут же показал всю неправильность его понимания ситуации, воткнув кончик своего ножа ему в ляжку, одновременно зажимая рот его же набедренной повязкой, чтоб не слишком громко орал. «Еще раз, кто вы? И не думай юлить, а то мигом яйца отрежу и продам евнухам в гарем». Для наглядности приложил лезвие ножа к его бедру. В глазах еще достаточно молодого парня явственно проявился ужас, а сам он затараторил так, что я его с трудом понимал. Несмотря на несколько сумбурный способ подачи информации, уже через пару минут удалось выяснить следующее. Пойманные воины были наемниками и служили в данный момент уважаемому купцу Митхо, специализирующемуся на торговле живым товаром, то есть работорговцу. Было их 12 человек, плюс 4 личных слуги и телохранителя купца. Сейчас они направлялись в сторону великого города Кратта, где купец собирался выставить свой товар на торги. Итого, после пленения пятерки неудачников, мне противодействовало 11 противников. Плюс еще десяток слуг и возниц могли оказать какое-то сопротивление, но вряд ли, не воины они совершенно. Я же задумался, идти в одиночку против двух десятков было все же опасно. Если обойти лагерь противника по кругу, то они могут не сразу заметить нападение, что позволит вывести из строя максимум врагов еще до начала прямого столкновения. Оставаться же на месте рискованно, ждать, что враги снова разделятся, глупо, скорее всего, пойдут толпой, а сражаться с готовым противником, который знает с какой стороны ожидать нападения, рискованно. Выбор очевиден, нападаю. Обработал связанных противников вампиризмом, всех по очереди. Время его работы на текущем уровне против человека я знал, так что удалось лишь временно перевести их в небоеспособное состояние, но оставить в живых. К чему убивать уже побежденных? Они еще могут мне пригодиться. Заодно очень неплохо восполнил собственные жизненные и магические силы. Низко пригибаясь к земле, чтобы не светить мордой, начал красться, огибая лагерь по широкой дуге. Получилось не очень удачно. Сухая трава достаточно сильно шуршала при каждом шаге, так что совсем уж незаметно приблизиться не удалось. Зато я угадал с направлением, с этой стороны лагерь прикрывала всего лишь пара воинов. Активировал вампиризм на одном и кипение крови на втором, удерживая в левой руке зачарованный нож, чтобы проконтролировать действие жертвенной магии. Благодаря усилению, оба противника рухнули на землю, даже не пикнув, а меня наполнило жизненными силами, высосанными из противника. К сожалению, эти действия стали последними для ножа, магия в нем прямо на глазах распадалась. Осталось лишь еле видимое в ином зрении сияние, говорящее, что предмет не так прост, но усиление магии он теперь вроде как не должен давать. Впрочем, описание его не изменилось, так что все может быть. Следующими на очереди стали телохранители купца, их было четверо, так что никто не был обделен. Прах, кипение крови, вампиризм и капля стали им наказанием за неправильный выбор хозяина. Лишь капля вызвала мгновенную смерть, а вот остальным трем повезло куда меньше. Дикие вопли пораженных магией противников проняли даже меня, готового к такому развитию событий, В стане же врага они вызвали изрядное брожение. Три хорошо экипированных бойца бросились к упавшим телохранителям, прикрывая оставшегося без защиты купца своими щитами. Возможно, они думали, что тех поразили стрелы или какой иной вид дистанционного оружия. А может быть, просто сработал рефлекс. Как бы там ни было, выскочив в центр лагеря, они сами подставились, так что получили две капли и прах. Вампиризм я перенаправил уже дважды, как только человек переставал бегать, так сразу и менял цель. В данный момент это был наиболее подходящий инструмент для вывода бойцов из строя без необходимости их убивать. Вдруг из большого шатра выскочил могучего вида воин и завопил во всю мощь своей луженой глотки. «Выходи и сразись со мной, как мужчина. Я, Мекому, воин Барка, вызываю тебя. Если в тебе есть хоть капля чести, то выходи». Воин выглядел опасным, да и на слабо меня уже давно было не взять, но если я сейчас не выйду и не сражусь с ним, то это будет воспринято как проявление трусости. Если бы собирался просто всех тут перебить, то нет проблем, кого интересует мнение трупов. Но в мои планы это не входило, так что минимальный авторитет, основанный не на страхе, а на воинском умении, мне совершенно не помешает. Кроме того, я не собирался совсем уж уравнивать шансы. Мгновенно проиграть не должен, недаром оттачивал бой на мечах до кровавых мозолей еще в своем мире. А там уж и немного смухлевать, активировав что-нибудь магическое, в случае большой нужды, недолго. «Ты, стало быть, главный в этом гадюшнике!» — громко выкрикнул я, выходя на свет. «Так это ты приказал напасть на меня и испортил все удовольствие от охоты? Ты за это заплатишь. Иди сюда, и я зарежу тебя как барана». Несмотря на свои воинственные слова и внешнюю расслабленность, я внимательно отслеживал перемещение караванщиков, благо иное зрение позволяло смотреть в любом направлении, не обязательно синхронно с обычным зрением. Это требовало определенных умственных усилий, зато давало эффект глаз на затылке. Если бы меня поприветствовали таким образом, я бы, как минимум, еще раз подумал, стоит ли вообще нападать, но мой противник уже пришел в состояние неконтролируемого бешенства, либо вообще был небольшого ума, что при его комплекции и роде занятий не так уж и плохо, пока не столкнешься с такой ситуацией, когда наличие ума жизненно необходимо. И понеслась. Проревев что-то воинственное, воин рванул ко мне. Из вооружения у него был стандартный средневековый щит, сужающийся к низу, и кривой меч просто не огромных размеров. И как он только с такой рельсой да одной рукой обращается-то, как тут же выяснилось, с большим трудом. Кто бы ни продал этот шедевр гигантомании моему противнику, этим он оказал тому медвежью услугу. Нет, кого похуже владеющего мечом он бы зарубил без проблем, просто за счет длины своего оружия и мощи удара. Принимать его на щит или жесткий блок было смерти подобно, а вот сбить с траектории, пропустить мимо себя, милое дело. Масса меча просто не позволяла противнику поменять направление его движения с необходимой скоростью. Результат очевиден, он сделал рубящий удар, я отступил, пропустил этот лом, сделал быстрый шаг вперед и стандартным фехтовальным уколом рассек ему выставленную вперед руку, хоть трофейный меч и не очень хорошо подходил для такого рода движений. Ранение несколько отрезвило противника, и он попытался отступить, чтобы взять паузу на обдувание неудачно для него складывающейся ситуации. Да только я не собирался давать ему это время, сам перейдя в стремительную атаку. Махнув левой рукой, первым делом отправил свой щит в полет, все равно от него польза небольшая была, зато теперь пользу получить удалось. Противник не успел среагировать на неожиданную тактику и получил кромкой массивного щита прямо по щиколотке. Вопль, что он издал, совершенно не напоминал тот воинственный рев, что слышался ранее. Я же воспользовался мигом дезориентации врага и полоснул мечом прямо по открывшемуся лицу противника. Тот неосторожно приспустил щит, пытаясь поймать мой бросок. На этом, в общем-то, бой можно было считать законченным. Бойцом он уже не был, но и оставлять его в живых я не собирался. Остается лишь извлечь из его гибели максимальную пользу. Активировал вампиризм и жертву. Вряд ли воин успеет что-нибудь понять. Накатившую же слабость легко списать на кровопотерю. Так и вышло. Постояв пару секунд на месте, он рухнул как подкошенный, подобно подрубленному умелым лесорубом дереву. Я же быстренько коснулся выхваченным ножом открытой раны на его лице, чтобы образовавшаяся от жертвы дымка перетекла в новое вместилище. Со стороны это выглядело так, будто я просто провел контроль, добив своего противника. Глава 18. назвался Груздем, оглядел орлиным взором столпившихся вокруг места сражения караванщиков. Никто больше не порывался вызывать меня на бой, да и желания задавить меня мясом тоже не выказывали. Просто смотрели и молчали. «Ладно, раз так, возьму инициативу на себя, ты». Я указал кончиком окровавленного меча в сторону купца, пытающегося заныкаться за спинами своих людей. «Как ты посмел натравить своих псов на меня? Тебе что, жить надоело? И краткое я не. Хочешь сказать, что не отдавал приказа нападать, и воины сделали это по собственному произволу?» Мужчина усиленно затряс головой, полностью подтверждая столь удобную для себя версию событий. Кстати, и не врал, скорее всего, их же отправили на разведку, не зная, с чем они столкнутся, так что отдавать приказ «идите и убейте всех, кого увидите», было бы весьма опрометчиво с его стороны. Что же, может быть это и так, но это все равно твои люди, и ты несешь ответственность за их поступки. Не знаю ваших законов, но у нас за нападение на благородного рыцаря могли и на деревянный кол посадить, особенно если судили какого-нибудь разбойника, с которого и взять-то нечего. Недвусмысленный намек прозвучал, а будет ли понят, повелитель? Тут же завыл купец, мигом обретя дар речи. Благородный эмир, произошло ужасная ошибка. Преподаю к твоим ступням. Я лишь несчастный торговец, недостойный внимания столь великого воина, как ты. Пусть вечно будет крепки твои руки и тучны стада. Что может сделать ничтожный купец, чтобы могущественный эмир милостиво простил допущенную невежественными варварами-наемниками ошибку? Хаем, шестеро твоих людей напали на меня, поэтому будет справедливо, если другие шестеро из тех, кто согласится пойти под мою руку, будут освобождены из рабства. Также им нужно будет передать оружие, снаряжение, транспорт и припасы в дорогу, помимо тех, что я и так уже взял трофеями с напавших на меня. Таковы мои требования, и не думай мне ставить условий. Предостерег я купца, на лице которого аршинными буквами проявилось желание поторговаться, а то ведь я могу и решить, что столь малая плата не стоит удовольствия увидеть, как человек, испортивший мне охоту, корчится на колу. Купец мгновенно побледнел и часто закивал. Похоже, нечасто ему приходится вести переговоры в столь нервной обстановке. Ну, что же, тогда пусть твои люди займутся делом. Ты и ты, разденьте этого сумасшедшего, вздумавшего, что способен что-то противопоставить мне. Оружие, броню сюда, после чего соберите его личные вещи и не вздумайте что-либо скрыть. Вы пятеро, отправляйтесь туда. Я указал в сторону, откуда пришел. Приведите своих соратников, пока их звери не сожрали. Они были столь слабы, что я даже не стал их убивать. Ха, первый раз вижу пользу от отсутствия умения сражаться. Опустив самомнение оставшихся воинов ниже плинтуса, чтобы они даже не думали взять реванш, продолжил раздавать указания. Остальные занимайтесь своей работой. Ты, за мной. Купец бросил пару испуганных взглядов влево-вправо и, не найдя желающих пасть смертью храбрых за его имущество и жизнь, понуро поплелся следом. «Рассказывай», — приказал я. «Что рассказывать, могущественный эмир? Для начала, как тебя зовут? Откуда едете и куда? Что везете?» «Милостивый господин, меня, недостойного вашего внимания, зовут Милкаша, долговой торговец. Я собираю попавших в рабство людей, должников, военнопленных, молодых рабов, которые не требуются хозяевам. Еду с восточных предгорий, через великую пустошь к морю, в град Крат, славящийся своим богатством и великолепием». Купец замолчал, не зная, что еще можно сказать. «И много ли у тебя сейчас рабов?» «Немного, повелитель. Всего 25 мужчин разного возраста и 11 женщин. Есть ли среди них воины или люди благородного происхождения?» «Нет, повелитель. Я бы никогда не посмел взять в рабы того, в чьих жилах течет благословенная кровь властителей. Воины же есть, трое пленников из кочевого племени, неудачно попытавшегося сходить в набег на освоенные земли. Им не повезло, столкнулись с отрядом легкой кавалерии, и они были разбиты. Хорошо обращаются с саблей, дротиками и прощой. Отлично держатся в седле, но непокорны, глупые и свободолюбивы. Я собирался их продать на каменоломне. Также есть два боевых раба-гладиатора, умелых в поединке, но слабых в настоящем бою. Не густо. Пошли взглянем на них всех. Мы подошли к четырем большим фургонам, приспособленным для перевозки людей. Мужчин держали закованными в кандалы на длинной цепи. Женщины же имели на шее кожаные ремни, но закованы не были, их практически постоянно держали внутри фургонов, выпуская лишь для справления естественных надобностей. Похоже, купец опасался, что женщины могут вызвать волнение в мужском коллективе и всячески старался дистанцировать их друг от друга. Метка квеста указывала на фургон, где содержались женщины. Я встал перед ним и громко произнес: «Я благородный рыцарь, сэр Святослав. Есть ли среди вас люди аристократического происхождения или их слуги и воины?» Через пару секунд, когда я уже думал продолжить свою речь, из фургона донеслись полузадушенные слова: «Не трогайте меня, благородный сэр». Какое счастье снова слышать понятную речь. Я законная дочь барона Мирошки, владельца замка Клык Вепря и хранителя Срединного прохода. Меня самовольно пленили эти люди и одели рабский ошейник. Прошу вас о милости, благородный сэр. Каша, шакалий потрох, как ты посмел обратить в рабство благородную леди, баронессу Мирошки, дочь хранителя Срединного прохода? Пепов, иквел-литель, заикаясь на каждом слове и схватившись за сердце, полупрошептал-полупросипел торговец. Эн не знал, творцом клянусь, не знал. Никто не знал наречия, на котором говорит благородная госпожа. Мы нашли ее одну, без сил бредущую по безводной земле. Как мы могли знать? Значит, надеть ошейник раба у вас ума хватило, а объясниться хотя бы жестами или письменно уже нет. Милости, все отдам, вечным должником буду. Похоже, на этот раз купца, как говорится, проняло. Если раньше нет-нет, а проглядывались испытывающие взгляды, из-за которых хотелось как можно быстрее отделаться от его присутствия, явно что-то задумал недоброе, то теперь его действительно не слабо так зацепило. Видимо, такой косяк ему было нечем крыть, если об этом кто-нибудь узнает, то не сносить ему головы. Немедленно освободить баронессу, снять ошейник, найти подобающее платье. Наказание пусть она назначит сама, но, думаю, справедливо будет, если ее откуп будет равен моему. 6 рабов, слуги и снаряжение для похода. Ты почему еще не выполнил мой приказ? А ну-ка быстро. Я опустил левую руку на рукоять ножа и нахмурился. Купцу этого оказалось достаточным, чтобы он разродился кучей приказов ближайшим слугам. Из фургона вывели молодую девушку лет 16. Вид она имела изможденный. Похоже, ей нелегко пришлось. Маркер квеста указывал точно на нее. Баронесса, я вежливо наклонил голову. Слуги вам помогут переодеться и избавиться от лишних украшений. Я буду ждать у костра. Нужно решить разногласия, возникшие с главой этого каравана. Не будет ли слишком неучтиво спросить, как вы оказались совсем одна в степи, без слуг и охраны? На наш замок напали. Воины доблестно сражались, но силы были неравны. Отец отправил меня с 3 опытными защитниками, чтобы я спаслась и сообщила о нападении. Но уже на следующую ночь нас догнали. Солдаты приняли бой, а меня отправили дальше. Потом конь сломал ногу, провалившись в нору. Я чуть не погибла. 2 дня я шла без еды и воды под палящим зноем, а когда встретила людей, они надели на меня рабский ошейник. Они не понимали ничего, что я им говорила. Со мной ужасно обращались. Заставляли есть и пить всякую гадость. А еще, девушка вдруг замолчала, опустила взгляд и покраснела. Делали непристойные намеки. Что же, это очень печально, но худшее уже позади. Я не позволю, чтобы и дальше подобное продолжалось. Отдохните и приведите себя в порядок. Продолжим наш разговор немного позже, не буду вас смущать своим вниманием. Вернулся в центр лагеря, где слуги уже сняли и рассортировали снаряжение убитого мной воина. Здесь же лежали тела моих первых противников, льва и воинов-караванщиков. Последние еще не пришли в себя после воздействия вампиризма. Надеюсь, что они не отбросят коньки в конце концов. Это было бы неудобно. Сделал фото поверженных противников. Осмотрел внимательнее их снаряжение, сразу снимая понравившиеся части доспеха, если это позволяла конструкция. В результате получил 2 железных наплечника, широкий пояс с металлическими накладками, шлем без забрала, внешне схожий с теми, что использовали японские самураи, только с большим количеством металла и меньшим дерева. Собственно, последнего совсем не было, только металл и кожа, а также 3 длинных ножа, 2 короткие дубинки, 4 дрянных сабли, 1 лом под нее маскирующийся и 2 плохеньких по сравнению с предыдущим клееных лука из дерева и рога. Отдельно шел конь поверженного мной главаря наемников, его походный шатер, сделанный из неплохой ткани типа хлопковой, и туши льва. Из доспехов лучший, естественно, был у главаря пластинчатый доспех. Пластины не самой плохой стали были наклепаны на кожаную подложку. По сравнению с моей прошлой пластинчатой кольчугой, барахло, но лучше, чем ничего. Нематериальные трофеи тоже оказались неплохими. Взял все, что позволяла стоимость. Наиболее ценным показался рывок, поэтому взял его до 2 уровня, гаремник, тихий шаг и тепловое зрение смог поднять лишь до 1-го. Особенно позабавил гаремник. Некоторое время даже сомневался, брать или не брать, но жадность победила. Пассивный навык был весьма небесполезен. Не вечно же мне платной любовью пользоваться, нужно уметь и очаровать девушку, благо есть на ком тренироваться. Как говорится, в любви и на войне все способы достойны. Или как-то так. Глава 19. Полезай в кузов. Допрос, замаскированный в случае юной баронессы и незамаскированный, в случае купца, принес массу полезных сведений о моих целях. Как и предполагалось, замок, где жила девушка, был захвачен отрядом вампиров. Они не смогли чисто проникнуть внутрь укреплений, предусмотрительные аристократы вмонтировали в основание привратной башни выломанные откуда-то артефакты, фонящие светлой магией, которая, как известно, не терпит рядом с собой любую другую. В результате тихий вход превратился в громкое вторжение. Четверо маскирующихся под путешественников-вампиров напали на охранников башни, но дневной свет и воздействие магии их ослабило и дало возможность не только перебить нападающих, пусть и с весьма солидными потерями, но и захлопнуть ворота прямо перед носом почувствовавшего неладного отряда поддержки из 1,5 десятков кровососов, до этого прятавшихся в окружающих скалах. Однако это не спасло замок от ночного штурма. В темноте люди не смогли на равных сражаться с могучими монстрами, ходящими по стенам, как по земле, хотя потери нападающих и были весьма велики. По моим прикидкам, учитывая первоначальную численность защитников и время, потребовавшиеся вампирам на взятие крепости, кровососов должно было остаться не больше 1,5-2 десятков, даже если первоначально в штурме участвовали не все. Удалось уточнить и некоторые сведения об их особенностях. Купец, хорошо изучивший за годы, проведенные в пути, характеристики наиболее распространенных и опасных тварей, оказался кладезем полезных сведений. Удалось узнать, что вампиры способны обращать людей в себе подобных, но процесс этот не самый быстрый. Новорожденные вампиры хоть и инстинктивно подчиняются обратившим их, но крайне чувствительны к свету, не говоря уже о магии света, которая их буквально сжигает. Кроме того, они эмоционально нестабильны, глупые и довольно слабы, едва ли сильнее обычного человека, разве что в темноте видят намного лучше. Дальше все становится несколько хуже. Выпивая вместе с кровью жизни из попавших им в руки существ, вампиры постепенно эволюционируют, становятся менее чувствительными к свету, делаются сильнее, умнее, у них улучшается координация движений, повышается реакция. Старые вампиры, выпившие за свою жизнь сотни людей, становятся чрезвычайно сильны и обретают магические способности, хоть и в весьма ограниченном виде. Рассказ заставил задуматься над моими дальнейшими планами. Если ранее предполагалось первым делом собрать хороший отряд бойцов, после чего уже заняться замком с вампирами или же хаотитами, то теперь этот путь становился не самым лучшим. Я-то думал, что замок уже давно принадлежит кровососам, что они хорошо там окопались, подготовили сюрпризы незваным гостям. Теперь же получалось, что они, напротив, сейчас находятся в наиболее уязвимом положении, большие потери в численности после боя, возможные ранения, которые не так-то просто излечить, те же отрубленные конечности, например, новообращенные же вампиры, созданные из выживших воинов и пойманных крестьян, еще не вылупили силы, как максимум, не набрали сил. В результате получается, что медлить нельзя. Пара-тройка недель, и силы противника возрастут многократно. То есть атаковать нужно уже сейчас. Вот только из наличных сил был я и все, собственно. Еще пару дней назад это бы меня отпугнуло, но теперь, нет. Почему? Потому что я бессмертен. Ха. В самом худшем случае мне всего лишь нужно завалить парочку вампиров, чтобы получить возможность дальнейшей прокачки вампиризма. Это и будет программой минимум. Убийца какого-нибудь вампира в лучшем стиле камикадзе, прихватив его с собой, понятно. Программа же максимум, грохнуть их всех, а самому выжить. Ориентироваться буду на максимальный результат. Кому же хочется дохнуть? Уж точно, не мне. Что в активе? В активе амулет с магией света. Уже жалею, что продал оставшиеся, хотя, с другой стороны, Вырученные за них деньги были пущены в оборот и возвращены старицей в виде взятых со степняков трофеев. Вот только помогут ли они против вампиров, хотя, почему бы и нет, даже если в таком виде, как сейчас, трофейные амулеты не слишком полезны, кто мешает их немного подшаманить, во всех смыслах этого слова, но это потом, сейчас же нужно стричь купца, как барашка, пока он не оклемался и не начал придумывать способы избежать раскулачивания. С грацией носорога я отмел его робкие возражения и скорбные стенания, просто-напросто тыкая пальцем в понравившихся мне невольников, так как служить мне и баронессе вызвались все без исключения рабы. Еще бы, ведь вассальная клятва аристократу это на порядок лучше, чем надсмотрщик с кнутом и публичный дом, куда с высокой долей вероятности попали бы все молодые девушки, включая баронессу, хоть купец это и пытался замылить. В результате мне дали клятву 4 мужчины и 2 женщины, а баронессе 4 женщины и 2 мужчин из тех, что относились к ней с хотя бы некоторой долей симпатии во время плена. Купец же страдал, заламывал руки, чуть ли не слезу пускал, но 3 самых симпатичных и молодых девушек ему все-таки пришлось отпустить. И это не считая аристократку, которая также была далеко не дурнушкой. Да и остальные взятые нами слуги были далеко не худшего качества. Ни одного не адеквата, вроде тех же кочевников, которые при первой же попытке с ними договориться послали меня на поиски детородных органов их коней. Ну и с ними. Пускай повкалывают на каменоломне, таким только полезно будет. Я щедрой рукой отмерил припасов из закромов купца, что вызвало у того новый приступ стенаний, после чего проследил, как теперь уже мои вещи укладываются на моих коней, принадлежащих ранее наемникам каравана, после чего сделал купцу ручкой и был таков. Отъехав буквально на несколько километров, пришлось сделать остановку, плавно перетекшую в ночевку. Половина новообретенных слуг имела крайне небольшой опыт нахождения в седле, особенно женщины, да и одежда у них к этому делу мало располагала. Но уж это было делом поправимым, наемники оказались запасливыми и на всех нашлось по паре запасных штанов. Их, правда, вначале требовалось перешить, да и женщины к таким обновкам могли отнестись без особой радости 2 часа назад. Теперь же, натерев всякие нежные места об седло, они приняли приказ о переодевании без каких-либо возражений, что не могло не радовать. Перед сном у нас с баронессой состоялся длинный разговор, в котором я позволил себя убедить, что истребление вампиров – это занятие, о котором мечтает каждый рыцарь. Надо сказать, баронесса произвела на меня очень приятное впечатление, во всех смыслах. Она четко знала, чего хочет и, в целом, была согласна на ту цену, которую придется за это заплатить. Прямо это не говорилось, но к концу разговора уже было понятно, что наградой за уничтожение вампиров станет сам замок, все баронство и сама баронесса. И это без всякой похабщины. Умеют же люди цивилизованно общаться, не отнять. По правде сказать, мне это баронство было до одного места, в том смысле, что поселиться в нем и плодить маленьких баронетов я не собирался. А вот титул и неплохие стартовые возможности в виде проживающих в горных долинах вассалов барона – очень лакомый кусок. Главное, чтобы вампиры до них не добрались. На следующее утро я объявил план дальнейших действий, мы приблизимся к замку и встанем лагерем в дневном переходе от него. Потом отправлюсь на разведку. Выяснив сложившуюся ситуацию, предполагалось, что я должен буду вернуться в лагерь и провести нашу группу мимо замков долины, где мы соберем более-менее боеспособный отряд, силами которого и захватим замок. Возможность такая была, так как горцы, проживающие в долинах, были народом весьма воинственным и свободолюбивым. Дани владельцам замка они не платили, за продовольствие с ними расплачивались деньгами. Взамен же они поставляли солдат в гарнизон. Доход замок получал в основном с пошлин, взимаемых с проезжающих через перевал купцов, которым было никак его не миновать, именно для надежного перекрытия прохода он и был построен. Реальный же план был несколько иным. К полудню мы вышли к знакомым местам, именно здесь я вышел на дорогу из степи. Пройдя еще пару километров по моим следам, приказал организовать лагерь у крошечного родника, бьющего на дне поросшего кустарником оврага. Вчера он был мной замечен, но тогда вполне хватало выпитой крови, так что просто отметил себе факт наличия воды. Сейчас же это пригодилось. Предупредив, что вернусь в течение 3, максимум 4 дней, взял пару заводных лошадей и направился прямиком к метке замка вампиров, благо степная местность это позволяла. Поздно вечером встал на стоянку. По моим прикидкам, до замка оставалось всего несколько часов пути, а значит, настало время произвести необходимую подготовку. Разложил на постеленной мешковине собранные со степняков амулеты. Всего у меня в загашниках были ритуальный нож, магия жертвы с него постепенно стекала, но на 1-2 усиленных удара хватить было должно. Шамаский бубен, амулет воздушного щита, против стрел, камень-хранитель, мощная лечилка на 5 духах, золотой самородок, с укрепляющим металлу духом, амулет вспышки, с магией света, остальное было ширпотребом, хоть и неплохим, 17 штук амулетов защиты от магии злых духов, 12 амулетов от стрел, 4 амулета, способных отразить удар другой в ближнем бою, 31 небоевой амулет различных функций от гнуса, в основном. Сейчас меня интересовал именно ширпотреб. Взял в руки шаманский бубен и начал взывать к духу советчику. С защитными амулетами все оказалось достаточно просто, я их нанизал на одну золотую цепочку, что снял с мошенника, после чего произвел с помощью бубна дополнительную настройку. Если раньше каждый амулет мог принять несколько слабых или парочку средних ударов, то теперь они разряжались после первого же, но функции разрядившегося тут же перехватывал следующий на очереди. Итак, 17 раз для магии и 16 раз против физических воздействий, причем независимо, в ближнем бою меня атакуют или в дальнем. С небоевыми амулетами работать пришлось намного дольше, духи там содержались слабенькие, в одиночку мало на что способные. В результате получились 3 связки по 10 амулетов. От меня требовалось пометить цель своей силой, после чего активировать клубок. Духи набрасывались на нее и рвали энергетические связи. Если цель не имела защиты, то они должны были привести ее энергетическую структуру в такое состояние, что жить дальше становилось затруднительно. Если же натравить все 3 клубка одновременно, то эффект должен был еще усилиться. Это, конечно, было не совсем то, что хотелось бы, но пока сойдет. Кроме того, связка защитных амулетов должна была справиться с воздействием амулета вспышки до 17 раз подряд. То есть применять мое вундервафе можно было, не опасаясь, что оно снесет мой же щит крови. На перенастройку амулетов ушло просто огромное количество энергии, суммарно более 4 моих запасов. Дело спасал нечто, сосуд которого уже давно был полностью наполнен. Питомец увеличивал объем доступной мне магии почти в 15 раз. Скорость перекачки была не очень велика, хотя и имела тенденцию к увеличению. В бою перекачка помогла бы не сильно, резерв просто бы не успел сколько-нибудь наполниться за те несколько секунд, которые продолжается бой. Тот же вампиризм в этом плане был куда полезнее. А вот для медленной магии духов и проведения ритуалов лучше не придумаешь. Да и после боя можно восстановиться чрезвычайно быстро. Сделал себе отметку, что, если снова попаду в ситуацию избытка крови, то дальнейшее расширение сосуда было бы кстати. Последнее, что сделал, воспользовался духом, сидящим в золотом самородке для укрепления и частичной переделки имеющихся в моем распоряжении оружия и доспехов. Читая описание, я предполагал, что дух наложит на металл какое-нибудь заклинание укрепления или что-то вроде того. Реальность оказалась куда интереснее. Используя мое щедрое вливание энергии, дух начал перестраивать саму структуру металлов. Прямо на глазах из его толщи начала выходить труха вредных примесей, исправлялись внутренние дефекты, снимались избыточные напряжения, микроструктура металла оптимизировалась, становясь в разы тверже и прочнее. В результате 2 сабли среднего качества и доспехи, сделанные из обычного прокованного железа с минимальным содержанием углерода, так что стальными их можно было назвать с большой натяжкой, по прочности стали ничем не хуже моего старого доспеха, произведенного из материалов 20 века. Общая конструкция, конечно, оставалась все такой же примитивной, но пути к дальнейшей модернизации просматривались. Глава 20. Глаза боятся. В поход отправился, как только небо на востоке начало сереть, постоянно подгоняя лошадей, благо была возможность их периодически менять, чтобы совсем не загнать. Это позволило добраться до замка еще до полудня, несмотря на достаточно извилистую и узкую горную дорогу, по которой приходилось передвигаться. Когда впервые услышал слово «замок», то в голове тут же возник канонический образ позднесредневекового феодального замка Европы. Реальность оказалась далека от этого представления. Местный замок был под стать той функции, ради которой он был в свое время создан. Хозяева замка стремились максимально контролировать перемещение через перевал. Горная местность вносила свои коррективы. Вопреки общему убеждению, пройти в горах из одного места в другое можно множеством способов. Перекрыть все тропинки невозможно. Лучше даже не пытаться. Отдельный хорошо подготовленный человек пройдет где угодно. Караван же с фургонами или даже просто конный отряд – это совсем другое дело. Лошади – степные жители. Горы не их епархия. Пройти они там могут, если дорога для этого подходит. Вот тут уже возможностей для перехвата куда больше. Таким образом, этот конкретный замок представлял собой систему горных укреплений, наблюдательных постов, ловушек и, очень редко, невысоких каменных стен. По большей части стены местным были не сильно нужны, сама природа постаралась за них, создав отвесные скалы и глубокие ущелья, отлично заменяющие труд сотен тысяч каменотесов. Оставалось только вызвать несколько обвалов, перекрыв неудобные для обороны проходы, а на оставшихся организовать контрольно-пропускные пункты. Именно один из таких пунктов несколько недель назад был взят штурмом вампирами. Тайно им сработать не удалось из-за магии света, что позволило защитникам подтянуть резервы, а потом и достаточно организованно отойти к следующему укреплению. Кроме того, многие жители Центральной долины, которая располагалась между укреплениями и считалась самой богатой, снимая сливки с торговцев, идущих через перевал, смогли спешно эвакуироваться, то есть сбежать, бросая все. Если бы служба в стенах замка продолжалась как обычно, то уже раз 10 был бы обстрелян. Тропа, по которой я передвигался, использовалась исключительно защитниками замка для быстрой переброски войск. Чужаков по ней не пускали, а наблюдатели с луками и арбалетами просматривали ее полностью, что исключало возможность быстро здесь пройти. Большая армия смогла бы это сделать, но потери были бы огромны. Впрочем, против большой армии ни один замок устоять не может, так что я лишь приветствовал такой подход к охране. Сейчас же в заботливо подготовленных укреплениях и наблюдательных пунктах было пусто. Если от меня кто-то еще мог скрыться, то от воздушной разведки ничто, уже вряд ли. Много раз проверенный факт, питомец оказался бесподобным наблюдателем, ну у него и глаз-то сколько. Впрочем, если бы наблюдатели там и были, не страшно. Против дистанционного оружия, будь то стрелы или магия, моя защита была очень неплоха, хотя план проникновения пришлось бы менять. К полудню показалась цель моего похода, невысокая рукотворная стена, входящая в состав южной группы укреплений. Здесь люди внесли наибольшие изменения в природный ландшафт. И именно здесь находилась резиденция барона. Сюда защитники отступали в случае, если все остальные укрепления пали. Массивный параллелепипед донжона становился последним рубежом обороны. ХМ, точнее, предпоследним. Лошадей пришлось оставить, дальше дороги не было, а защитники крепости что-то не спешили открыть мне массивную окованную железом дверь, в которую, не пригибаясь, мог проехать один всадник на лошади, но я был за это на них не в обиде. Достал из мешка длинную веревку с заранее привязанным на конце камнем. С третьего броска удалось охватить веревкой зубец, что должен прикрывать лучников от вражеских выстрелов. Держась за оба конца охватывающий зубец веревки, я, быстро перебирая руками, буквально забежал по стене на самый верх. Это был один из первых рискованных моментов. Перережь кто-нибудь веревку, и как минимум несколько переломов обеспечено. К счастью, иное зрение и нечто меня неплохо подстраховали. Сбежав по узкой каменной лестнице вниз, откинул удерживающий дверь брус и спокойно ее распахнул, подготовив себе путь к отступлению. Заводных лошадей оставил снаружи и сел на боевого коня, что до этого принадлежал командиру наемников. Пустив коня шагом, направился в сторону донжона. Первый противник поджидал меня в одном из множества невысоких зданий, выполняющих роль конюшен, складов и других подсобных помещений. Здесь их было множество. По представлению врага, нападение должно было стать неожиданным, но не в этот раз. Иное зрение выдало его расположение задолго до самого нападения. Тетива дважды щелкнула по наручу, а вампиризм был активирован и того раньше, так что враг до меня не добежал, упав на землю в 3 метрах от коня. Я со все возрастающим удивлением стал его рассматривать. Да, не так я себе представлял вампиров. Совсем не так, конкретно этот представитель в моем представлении был кем угодно, ходячим мертвецом, зомби, гулем, но никак не вампиром. Гипертрофированные кисти рук с внушительными размером когтями, непропорционально длинные острые зубы, белые бельма глаз, гниющая кожа. Кроме того, Оно не особо боялось света. Странно. Активировал менюшку. Хо. Бесплатный сыр. Берем. Взял классовый ритуал и тут же попробовал его активировать на только что убитом, как выяснилось, упыре. Для этого пришлось слезть с коня и подойти поближе. Ритуал отожрал пятую часть резерва, после чего труп дернулся несколько раз и затих. В ином зрении было видно, как магия вначале собралась в теле, после чего начала быстро рассеиваться. То ли тела нельзя по второму разу оживлять, то ли стрелу из его головы нужно было для начала достать. Одно из двух. Не стал дальше экспериментировать, не то место и время для этого. Вскочил на коня и порысил дальше, ускоренно восстанавливая резерв из запасов питомца. Следующая стычка произошла на небольшой площади, окруженной торговыми лавками. Из дверей выскочил целый десяток упырей, тремя группами. Передвигались они на удивление шустро. Я успел выпустить три стрелы, скостовать кипение крови и две капли, а также активировать вампиризм. В результате количество противников сократилось до четырех, хотя кипение крови сработало не столь хорошо, как на полноценно живом противнике, но оно нейтрализовало упыря. Теперь он мог лишь кататься по земле и выть от боли, хотя оставался вполне функционален, не спеша упокоиться. «Нужно будет добить», — подумал я, одновременно пуская коня в галоп, чтобы разорвать дистанцию с противником. Это оказалось не очень хорошей тактикой. Упыри, до этого лишь мелькавшие на периферии иного зрения, разом вылезли из своих укрытий, раздраженные громким цокотом конских копыт по камню. Мне разом стало не до отвлеченных размышлений. К счастью, их были не сотни, как мне показалось сначала, а всего десятка четыре. Тоже немало, если разобраться, но уже терпимо. Передвигались они достаточно быстро, быстрее обычного человека, но медленнее скачущей лошади. Это позволило немного оторваться, одновременно обработав всех скопом слабостью, а потом и прикончить четверых наиболее быстрых стрелами, каплями и прахом, показавшим, в отличие от кипения, даже несколько возросшую эффективность. Я вовсе не стремился нанести максимальный урон врагу, мне нужно было, чтобы все они оказались рядом приблизительно в одно и то же время. Так и вышло. «Ну, твари, молитесь», — злобно подумал я, доставая левой рукой амулет вспышки. 30 метров, 20, 10, пора. Слепящая даже при свете дня магия света вырвалась из моей ладони, неприятно ее обжигая. Амулет защиты от магии задрожал, говоря об успешном отражении атаки. Упырям же пришлось намного хуже. Фактически они рухнули на землю там, где стояли, будто куча марионеток с оборванными ниточками, что, в целом, было близкой аналогией. После этого происшествия действовал куда осторожнее, внимательно присматриваясь к поступающим от иного зрения подсказкам и высылая вперед воздушный дозор. Это дало свои результаты. Мне еще трижды встречались затаившиеся группы упырей, но их удавалось уничтожить магией с безопасной дистанции. Вампиризм на них действовал похуже, чем на человека. Не намного, но хуже. Магия восстанавливалась достаточно быстро, но жизненные силы не прибавлялись совершенно. Ну, оно и понятно, откуда им в мертвецах-то взяться. Используя выработанную тактику, удалось достаточно быстро уработать более сотни упырей. Они явно никем не управлялись, так как действовали в одиночку или разрозненными группами. В процессе начал активно использовать способность выносливость, которая позволяла вместо жизненных сил для движения использовать магию. Вампиризм поставлял достаточно магии, даже учитывая ее интенсивное расходование на заклинания, а силы требовалось сохранить для сражений с более сильными противниками. К 4 часам дня зачистка от упырей была закончена. Последних четырех упокоил особенно осторожно, используя лишь слабости вампиризм, что практически не повреждали их тела, после чего последовательно активировал 4 ритуала оживления, снова возвращая в них подобие жизни, только теперь ниточки управления шли в мои руки. Ритуалы прошли успешно, хоть на них и ушло много энергии. Впрочем, теперь, после создания огромного сосуда, это не было проблемой, я восстанавливал магию постоянно, прямо в ходе ритуалов, так что к концу их имел все так же полностью заполненный резерв. Управлять упырями мне неожиданно понравилось. Команды отдавались мысленно и очень быстро. Можно было просто отдать приказ атаковать, указав цель нападения, и дальше забыть об этих юнитах, а можно было прямо на ходу корректировать их действия. По сути, они становились идеальными солдатами, сильными, послушными, мгновенно выполняющими даже не приказ, а мысль командира. Вот только с инициативностью у них беда. Так что правильнее сказать, что они были не идеальными солдатами, а идеальным пушечным мясом. Хотя бы потому, что их было совершенно не жалко. Прикинул по времени, до темноты еще не меньше 5 часов, то есть вполне хватает, чтобы провести разведку боем, а в случае нужды отступить. Хотя в необходимости этого я уже начал потихоньку сомневаться, упыри не показались мне серьезными противниками. Применять их следовало совсем не так, как это сделали вампиры. Единственный шанс у них был бы, если бы они, используя свою скорость и количество, окружили меня и непрерывно нападали небольшими группами, не давая времени на перезарядку амулета. Дать такой многоуровневый приказ было можно, интерфейс позволял, но вампиры этого не сделали, не подумали, не были готовы, скорее всего, но уже это характеризовало их как непрофессионалов. Умелые воины по-любому бы оставили кого-нибудь присматривать за упырями и не дали бы их так банально перебить поодиночке. Вход в донжон не был закрыт, створки массивных ворот были открыты нараспашку, типа вилцами. Ну, что же, зайдем, раз приглашают. Мимо меня в проход проскочили 4 стремительно перемещающиеся фигуры упырей. Двигались они даже быстрее, чем те, что напали на меня в городе. Не иначе вампиры пожалели на их создание магии. Внезапно по телу прошла какая-то волна, от которой вся кожа разом зачесалась. В ином зрении она выглядела как тонкий канат, который вдруг начал вибрировать, испуская слабые колебания в диапазоне магии крови. Защитные амулеты никак на это не отреагировали. Не опасно, или не распознали, буду надеяться, первое. Двинулся дальше, через минуту достигнув источника возмущений, к этому моменту практически исчезнувших. В обычном зрении это выглядело как темное пятно на одной из стен. Не приглядываясь не различишь, а различишь, не поймешь. В ином зрении все выглядело интереснее. Выскочило сообщение. ХМ. Даже убивать никого не пришлось. Темные знания оказались более полезным приобретением, чем думал раньше. Изучил, благо всего 1 литр нужно, а у меня, после истребления 100 упырей, в запасе более 300 литров. И да, хоть они и мертвые, но кровь в их жилах течет вполне себе обычная, видать не до конца они сдохли. Или, что скорее, именно живая кровь и является тем, что поддерживает в них подобие жизни. А эта мысль, не могут ли упыри быть созданы вовсе не для защиты от возможного нападения, а в качестве некого заменителя консервации, чтобы кровь медленнее портилась? Впрочем, сейчас не до отвлеченных размышлений. Усиленно всматриваясь иным зрением, я заметил, как на самой границе восприятия возникла весьма мощная и быстро приближающаяся засветка. Ну что же, вот и хозяева пожаловали. Только почему в единственном экземпляре? Совсем меня не уважаете. Ну вам же хуже. Схватил левой рукой рукоять кинжала и сформировал усиленный щит крови, а сразу после, на остатках дымки, вампиризм. Попробуй-ка, кровосос, собственное добро. В следующий миг в меня буквально волной хлынул мощный поток силы. Все мышцы разом напряглись, а в теле образовалась невиданная легкость. Тяжелые доспехи уже не давили на плечи привычной тяжестью, оказались легкой пушинкой, настолько много жизненной энергии удалось хапнуть у кровососа. Никогда не чувствовал себя настолько хорошо, а вот противнику моему явно не понравилось. Стремительно приближающийся огонек вначале замерцал, после чего вспыхнул даже ярче прежнего и еще сильнее увеличил свою скорость, вот только хватило его ненадолго. Уже через несколько метров его скорость начала стремительно падать, пока не упала ниже обычной человеческой, а потом и засветка стала быстро гаснуть, говоря о том, что цель практически полностью выпита. На секунду задумался, не стоит ли сохранить ему функционирование, но потом отбросил эту мысль. От желания заполучить следующий уровень вампиризма у меня буквально чесались руки, так что лучше синица в руке, чем вилы в заднице. Способность деактивировалась и, наверное, в этот момент выражение моего лица никаким образом не соответствовало ситуации, нахождению фактически в бою с неизвестным количеством сильных противников, но, яху, наконец-то, есть 4-й уровень вампиризма. Тут же жамкнул на менюшку, активируя способность, и есть 5-й. Действительно, взяв 4-й уровень вампиризма, открылась возможность прокачивать его и дальше, если бы не ограничение по уровню. Ну и ладно, уровень, дело наживное. И раз уж начал прокачку, взял регенерацию 4-го уровня, ритуал вампира, тепловое зрение, до максимального 3, тихий шаг, аналогично до 5, ну и гаремника ж до 4, причем развитие еще было возможно. Лева, однако, был ходок. Настроение у меня было офигительное. Как всегда, когда долго пытаешься чего-то добиться, а потом, вот уже он, запретный плод. Ты берешь его в руку и, естественно, момент тут же опошлили. Первыми забеспокоились упыри, отошедшие почти на самую границу моего поля зрения, а в следующее мгновение их не стало. Вот просто эры расы нет, а то, что появилось вместо них совершенно, ну просто до отвращения, мне не понравилось. 8,8 вампиров, ничуть не уступающих тому, что я уничтожил только что. Вот только теперь у меня нет магического усиления. Впрочем, кинжал из руки не выпускал, описание гласило, что усиление есть, так что остается только верить. Но приближение группы вампиров, разом лишивших меня моих юнитов, что я так неосторожно разместил в большом отдалении от себя, было еще не самым плохим. Самое страшное то, что один из вампиров представлял собой не просто какую-то засветку. Он буквально слепил в ином зрении своей невероятной мощью. В миг, когда я впервые его увидел, у меня появились первые сомнения в том, что удастся завершить грядущий бой своей победой. Тем не менее, не стал терять драгоценное время. Большая часть моих заклинаний действовала на расстоянии взгляда, поэтому тут же активировал слабость на всех 8 целях, чтобы немного их замедлить, и сразу за этим вампиризм, жертву, прах, сглаз и кипение крови, на самом сильном вампире. Где-то пару секунд ничего не происходило, только вампиризм быстро отжирал запас магии, да и я создал еще раз прах и кипение крови на той же цели. Этого, похоже, оказалось достаточно, чтобы пересилить защиту вампира. Ко мне вначале слабо, а потом все усиливающимся потоком потекли жизненная и магическая энергия, а до этого быстро продвигающиеся ко мне противники начали замедляться, пока не встали на месте, столпившись вокруг командира. Это они зря. Воспользовавшись их нерешительностью, я продолжил со скоростью магического автомата кастовать свои пакостные заклинания, только теперь уже на новых целях: кипение крови на первом, прах на втором, еще одна слабость, на всех скопом, и снова кипение крови и прах. Уровень энергии стремительно падал. Включил откачку из сосуда, медленно, конечно, но лучше, чем ничего. Вампиризм помогал на порядок лучше, еще не река, но уже стремительный ручеек, раскручивающий мою кровавую мельницу. Сглаз, кипение, прах, слабости, снова сглаз, кипение, прах, слабость. Никто не останется необиженным, никого не пропущу, все, энергии нет. Вспомнил про амулеты, три клубка духов канули в стену по направлению к наименее пострадавшему вампиру. Между тем те поняли, что стоя на месте оказывают себе медвежью услугу, и разделились. Трое, включая сильного, остались на месте, а еще пятеро сорвались с места и устремились ко мне. И я бы не сказал, что множество заклинаний, каждое из которых могло упокоить среднего воина, сильно им повредило. И вот, не прошло и 30 секунд, как пятерка вампиров выскочила к ловушке с сигнальной нитью, чтобы замереть на месте. Что, кровососы, не ожидали? Злорадно подумал я, бесшумной тенью скользя по вырубленному в скале коридору. Благодаря тихому шагу мне удавалось достаточно быстро перемещаться по замку, при этом оставаясь незаметным. Думали, что так и буду вас у входа ждать. Вот уж дудки. После долгого и обстоятельного разговора с баронессой, я очень хорошо представлял себе внутреннее помещение замка, наполовину вырубленного в скале, также зная, где с наибольшей вероятностью могли скрываться вампиры. В глубине горы находилась целая сеть естественных пещер, которые в свое время были благоустроены владельцами замка в качестве хранилища припасов и последней линии обороны. Если неприятель смог взять приступом донжон, защитники могли укрыться в горе, так как туда не попадал солнечный свет, а массивные двери обеспечивали хорошую защиту. Я предположил, что именно в пещерах вампиры создадут свое логово, и не прогадал. Размышляя о том, как эффективнее всего их там прихлопнуть, воспользовался созданным по воспоминаниям баронессы планом крепости, и теперь направлялся в точку, которая, по моим представлениям, была наиболее подходящим местом для выполнения плана. Собственно, он был весьма прост. Вначале нужно было выманить вампиров из логова, а потом занять одно из укреплений, одновременно уничтожая врагов магией. Сейчас же со злорадством наблюдал, как вампиры топчутся на месте, не зная, в каком направлении я скрылся. К сожалению, растерянность кровососов продолжалась недолго, каким-то образом они определили правильное направление и бросились в погоню. Так как к этому моменту вампиризм и сосуд уже на 2/3 восполнили мой запас энергии, то я тут же снова запустил свою кровавую мельницу заклинаний, сконцентрировавшись на пятерке преследователей и добавив к сглазу, слабости, кипению и праху еще и отвод глаз, вдруг поможет. Противники стремительно приближались, но поздно. Я достиг своей цели. Упершись плечом, захлопнул массивную дверь и с некоторым трудом задвинул мощный засов. Теперь добраться до меня будет значительно труднее. Едва успел встать у бойницы справа от двери, как из-за поворота выскочили 5 стремительных фигур, практически не видных в темноте обычным зрением. Для иного зрения это проблемой не являлось. Успели ли они заметить мою руку, торчащую из бойницы, оценили ли грозящую опасность, я этого уже не узнаю, так как в следующий миг широкий коридор был буквально залит ослепительно яркой вспышкой магии света. Тут же убрал руку и ни разу не грациозно, зато быстро, отпрыгнул от бойницы, не хватало еще, чтобы мне ее отчекрыжили, когда я в шаге, если не от победы в сражении, то, как минимум, в этой схватке, точно. Быстро проморгавшись и не обращая внимания на дикие вопли, доносящиеся из-за двери, возобновил создание заклинаний. Теперь, когда до цели было меньше 10 метров, они проходили с заметно большим уроном, а может это сказывалась магия света, снявшая с вампиров всю имеющуюся защиту. В любом случае, всего одного заклинания праха оказалось достаточно, чтобы добить ближайшего противника. Двое попытались ударом своих тел пробиться ко мне, еще двое – скрыться. Результат был един. Только бегуны получили по праху, а смельчаки, в качестве бонуса, еще и жертву. Пара секунд на передышку, оценку силы и восполнения энергии, она опять на нуле, и можно снова двигать. Главный вампир, одновременно со смертью своих подчиненных, рванул вглубь горы, причем с такой скоростью, что оставил двух своих подчиненных далеко позади. Успел лишь приголубить его кипением крови, прежде чем он покинул мое поле зрения, а еще через секунду, и зону работы вампиризма. Тут же перенацелил сорвавшуюся способность на одного из миньонов. Может, хоть его удастся добить? Вампиры за дверью уже не подавали признаков жизни, но я все равно действовал с осторожностью, когда тыкал им в открытые лица кончиком лезвия, чтобы плотная темная дымка жертвы стекла на ритуальный нож. Плотность дымки, сошедшей с вампиров, была в разы выше, чем при убийстве льва, и ее можно было заметить даже в обычном зрении. Это не замедлило сказаться на эффективности заклинаний, вампиры уже были на самой границе моего иного зрения, но выросшие в мощи вампиризмы и выпущенные заклинания праха не дали им последовать за своим вожаком. Я снова почувствовал мощный прилив силы от смерти одного из вампиров. Второй же, он просто исчез, будто огромный невидимый великан одним махом погасил искру его жизни. К сожалению, два усиленных заклинания существенно уменьшили количество дымки на ноже. Буду надеяться, что этого окажется достаточно. Крепко сжимая в левой руке нож, а в правой – рукоять сабли, я несся по коридорам замка вслед за сбежавшим вампиром. Зря он выбрал для отступления пещеры. Да, они весьма велики, но через них невозможно выбраться наружу. Он в ловушке. Нужно лишь оставаться внимательным и не дать кровососу проскочить мимо себя. Заметил два тела вампиров, точнее тело и горку праха. Мимоходом отметил, что внешне они ничем не отличаются от людей, можно легко спутать. Сосредоточился, скоро должна была показаться дальняя стена пещеры, а значит и вампир. Но в этот миг меня настигло нечто доселе неиспытанное. В обычном зрении это никак не отразилось, а вот иное будто взбесилось. Все вокруг, воздух, стены, пол начали двигаться, колыхаться из стороны в сторону, как при землетрясении, хотя в действительности ничего подобного не было. Обычные человеческие чувства говорили лишь о приглушенном рокоте, доносящимся откуда-то далеко впереди. Пришлось снизить темп продвижений, чтобы там ни происходило, ничего хорошего мне от этого ждать не стоило. Удвоив осторожность, прошел последние несколько метров и ничего. Теперь я видел весь комплекс пещер целиком, но вампира в них не было. Удрал, но как? Маскировка. Если вампир имеет способности скрываться от моих чувств, это было бы неприятно, хотя не смертельно. Защитные амулеты и заклинания с одного удара ему не пробить, а магия света отлично работает по площадям. Хотя неприятно, что придется отдать преимущество первого удара противнику. Напряг иное зрение до предела. Кажется, впереди что-то показалось. Я вышел на довольно большую открытую площадку, которая была буквально залита кровью, и начал материться. Этот смылся, удрал. Но это было еще не самое поганое. Куда хуже было то, как именно он это сделал. И я имею в виду не то, что он сделал магический портал, а то, что он для этого использовал. Дальний от норок большой пещеры, где я сейчас находился, был переделан вампирами под хранилище пищи. В стены были замурованы кольца, к которым крепилась цепь, на которой были прикованы более 10 человек, и теперь все они лежали с перерезанными глотками или раной в груди. Внимательно осмотрел еще теплые тела людей. Признаки жизни подавала лишь девочка-подросток, лет 12 на вид, чья рана в груди хоть и была ужасна, но каким-то чудом не задела сердце. Еще жизнь чуть-чуть теплилась в теле высокого мужчины с сединой в волосах. Схватил висящий на шее лечебный амулет и быстро накинул его на шею наименее пострадавшей девочки. Сильные духи, с которыми я не забывал делиться энергией, тут же принялись за лечение. Теперь более сложный случай. Блин, лечебных заклинаний нет, амулет уже отдан, духов призывать долго, разве что ХММ. Ладно, рискну. Плотно охватив рукоять ножа, запустил ритуал вампир. Я исходил из того, что вампиры обладают очень высокой регенерацией, так что, обратив мужчину в одного из них, можно тем самым его спасти. По крайней мере, это лучшее, что я могу сейчас сделать. Черт, да кого я обманываю? Мне просто хочется попробовать этот ритуал. В конце концов, был вынужден признать очевидное. Несмотря на достаточно легкую победу, вампиры произвели на меня сильное впечатление. Если бы у них была получше защита от магии, или будь я немного слабее, не обладая амулетом вспышки, то так просто с ними справиться бы не вышло, уж больно они быстры. Ритуал поначалу шел с большим трудом, материал был явно не самым лучшим. Если бы не ритуальный нож, то, скорее всего, ничего бы не вышло. Уж больно серьезные были раны. Дымка с ножа начала стекать вниз и впитываться в раны мужчины, после чего те стали стремительно зарастать, а следом и практически рассеявшиеся в пространстве энергетические структуры тела человека, проще говоря, аура, начали быстро восстанавливаться. По-хорошему, можно было попробовать прервать работу ритуала, а что, раны закрыты, повреждения устранены, жизнь в тело вернулась, но делать этого не стал. Вероятность того, что его и, что еще неприятнее, меня, перемелит фарш откатом была не нулевой, судя по ощущениям, а раз так, то добро пожаловать обратно, товарищ вампир. Дымка продолжала стекать с ножа вниз, только теперь она сливалась с телом мужчины, отчего его аура начала сиять все более и более интенсивным светом в ином зрении, пока не достигла практически той же величины, что была у скрывшегося вампира. И вот, наконец, ритуал завершился. Дымка на ноже рассеялась практически полностью, но результат был достигнут. Грудь мужчины равномерно поднималась и опускалась, говоря о том, что он, в некотором роде, жив. Устало опустился на камни. Все, что ли? Будто в подтверждении появилось сообщение. Откуда шестой-то? Ведь был-то четвертый. Задание должно было дать один, хотя, вполне мог получить уровень во время боя, там как-то не до того было, чтобы менюшки разглядывать. Да, похоже, так и есть, а значит, ух.